Глава 19. Жена. Как много в этом слове для сердца женского. Томила. Никуда мы не улетели. Госпожа Жильц, услышав, что я хочу увести герцога из таверны, едва не расплакалась и с жаром принялась меня отговаривать. «Что вы, госпожа, не стоит его сейчас трогать, тем более в повозке мотать вас будет, вдруг раны у лорда откроются. Да я уже другого лекаря господину герцогу вызвала из самой королевской лечебницы. Скоро здесь будет, так вы хоть дождитесь, пока он свое слово скажет, что с нашим лордом творится». «А если снова эти бандиты явятся, что я буду делать с ребенком на руках и герцогом без сознания? Детской пеленкой от них отмахиваться?» — припечатала я. «Конечно, я понимаю, что его сейчас лучше не перемещать, не трясти, но безопасность!» На мой вопрос хозяйка трактира замахала руками. «Ой, насчет этого даже не беспокойтесь, высокородная госпожа. Никто же не знал, что на нас такая мразь нападет, поэтому и охраны никакой не было. У нас спокойно тут вообще-то. Но сейчас я своего брата вызвала. У него компания по оказанию таких услуг. Охраняет дома, лавки, грузы сопровождает и другое подобное. Парни у него крепкие, с магией и оружием хорошо владеют. Они уже окружили мою таверну, а один будет прямо под вашей дверью неотрывно находиться». Видя, что я все равно колеблюсь, женщина решительно добавила. «Еще я королевскую стражу вызвала. Скоро их командир придет расспросить вас, кто это напал на герцога. Может, быстро поймают этого гада, да в тюрьму запихнут. Тогда вообще волноваться не о чем». Я оглянулась на неподвижно лежащего Кэмерона. И что мне делать? В словах хозяйки есть резон, тем более там, в кантри-холле, сидит эта змеюка черноволосая, угрожавшая мне расправой. Плюс Лидия, мелкая стервочка, пересекаться с которой нет никакого желания. Да и сама Матильда, хоть и тетка Дэниелу, но тоже вызывает у меня параноидальные мысли. От принятия сложного решения меня отвлекло появление лекаря, пожилого, усатого и с белоснежной бородкой, до одури похожего на земного Санта-Клауса. Ему бы еще красный кафтан и штаны с сапогами, и будет вылитый сказочный рождественский персонаж. В руке Санта держал большой потертый саквояж. Зайдя в комнату, представился. «Я целитель Премис!» И решительно направился к кровати. «Так, что тут у нас?» Сел на край, совершенно по-земному взял руку герцога и принялся считать пульс. Затем открыл саквояж, достал похожую на подкову на длинной ручке загогулину из прозрачного материала. Пошептал что-то над ней и принялся водить ею сначала над головой, потом над грудью герцога. «О, это же артефакт здоровья!» — прошептала завороженно следящая за ним хозяйка трактира. «Такие только у королевских лекарей бывают. Сразу определяют, что за проблема у пациента». «А что, остальным лекарям такую штуку не положено иметь, только королевским?» — язвительно поинтересовалась я. «Ну надо же, все как везде». В распоряжении власть имущих лучшие медицинские технологии, а простых ребят и лечат по-простому. «Так артефакт дорогущий! Не каждый его себе купить может!» Не заметив моего сарказма, восторженно прошептала трактирщица. Между тем лекарь поводил дорогущим артефактом над герцогом, довольно хмыкнул и повернулся к нам с госпожой Жильц. «Ну что, всех прошу выйти! Мне нужно раздеть и осмотреть пациента». «О, а вот и господин командир стражи!» — перебила его госпожа Жильц. «Я же говорила, высокородная госпожа, у нас с безопасностью все строго. Наши бравые гвардейцы сразу со всеми бандитами разберутся». «С бандитами уже герцог Кэмерон разобрался. Один главарь только остался», — процедила я сквозь зубы, рассматривая вошедшего в комнату мужчину. Невысокий, но очень широкоплечий, лет 40. Одет в серый мундир и такого же цвета брюки, заправленные в сапоги. На лице несколько старых шрамов, взгляд светлых глаз цепкий, пронизывающий, словно смотрит и насквозь тебя видит. Военная выправка, четко выверенные движения и длинный меч на боку выдавали в нем воина со стажем. Мужчина бросил один только взгляд на лежащего в постели герцога и сразу его узнал. Подошел к кровати, кивнул недовольно насупившемуся лекарю и произнес отрывисто. «Что тут случилось? Что с лордом Кэмероном? Те трупы у задней двери трактира, его рук дело?» «На нас напал Эраст Макхонан со своими бандитами», ответила я разом на все вопросы. Мужчина повернулся, пробежался по мне своим рентгеновским взглядом и довольно вежливо уточнил. «Леди Тамила Эллингтон, если я не ошибаюсь». «Леди Тамила, но не Эллингтон», — ответила я тоже вежливо. Набрала полную грудь воздуха, попутно обдумывая, что сказать, кем себя представить и... «Перед вами леди Тамила Кэмерон, моя жена», — прозвучал с кровати слабый и хриплый, но все равно до ужаса властный голос.